Глава 15. «Я сказала, очнется Ирина, узнайте все от нее». Голос Светланы колоколами отозвался у меня в голове. Болела нога и рука, щипала на затылке. Я попыталась разлепить глаза, они превратились в маленькие щелочки, через которые хлынул свет от лампы. Зажмурилась и невольно застонала. «Ира, Ира, ты как?» Голос Светы зазвучал совсем близко. «Не знаю, где мы?» «Мама!» — подлетел ко мне Тёма. «Нас спас дядя Тима! Видела бы ты, как испугался папа!» «Кто такой дядя Тима?» Я резко села и чуть не заорала от боли. «Спокойно, Ирина, спокойно!» — раздался вдруг мягкий бархатный баритон. «Вы в безопасности. Меня зовут Ивлеев Тимур Станиславович. Я журналист, работаю в Москве». Голос был приятным, он обволакивал меня, как пушистый плед. «Здравствуйте и извините, я почти ничего не вижу». «Вы здорово приложились затылком о капот, отеки пошли на глаза. Ваша подруга запретила вести вас в больницу, сражалась как фурия». Рассмеялся он. «И отказывается рассказывать, что, собственно, случилось на трассе. Вас пытались похитить?» «Да». — подтвердила я. — Кто были эти мужчины? — Мой супруг и его водитель. — Вот так поворот. — Тимур, — послышался голос Светланы. — Надо промыть раны Ирине, осмотреть ее. — Конечно, я наберу теплой воды, на столе в кухне хлоргексидин, стрептоцит, йод. Не знаю, нужно ли что-то еще. Света и наш новый знакомый вышли. Я потихоньку примостилась к спинке кровати. Вроде ничего не сломано, однако, похоже, меня хорошенько протащило по асфальту. Кожа содрана, наверное, везде. «Мама!» — Тёма осторожно погладил меня по руке. «Ты как?» «Главное, жива, сынок!» — улыбнулась я. «Прорвемся!» «Не кисни, Тёма! Твоя мама вон какая живучая!» — раздался голос Тимура. Глаза заплыли так, что я лишь различала смутные тени. «Ирина», — обратился ко мне мой спаситель, — «придется вам немного потерпеть. Раны необходимо промыть, сепсис — дело малоприятное». «Ничего, я привыкла к боли», — усмехнулась в ответ. «И спасибо вам, Тимур. Вы спасли меня от смерти в буквальном смысле этого слова». Я расслабилась. Столичный журналист не мог быть пешкой моего мужа. По крайней мере, не должен. «Слышать такие слова от женщины?» — вдруг сказал Тимур. «Страшно?» «Какие?» — не поняла я. «Что вы привыкли к боли? Муж вас бил?» «Мой супруг принадлежит к здешней элите, к особой касте людей, которым дозволено, если не все, то очень многое. Он держал меня в психушке, в общем, больше 2 лет. 2 раза туда запихнул. И бил. Потом закрыл в подвале, где я провела еще почти год. Вчера мы с сыном сбежали с помощью Светланы. Не попади я под вашу машину, сейчас, скорее всего, лежала бы в палате, пуская пузыри». «Как зовут мужа?» «Стрельников Матвей Олегович». «Быть не может. Воробьев Сергей и Демьяненко Виктор. Вам знакомы эти имена?» «Ну да, одна шайка. Сергей — лучший друг моего мужа. С Виктором мы едва знакомы. Он почти не бывал у нас». «Ха, рассказать кому не поверят», — рассмеялся Тимур. «Я приехал сюда именно из-за всей этой компании». «Вот как? Можно узнать подробности?» «Вы знакомы с криминальной журналистикой?» «Читала несколько интересных материалов в интернете». «Похвально. А то сейчас все в основном какие-нибудь рилсы с утра до ночи листают. Так вот, подружился я с этим жанром еще в институте. Весь мой тернистый путь пересказывать не стану, не очень-то занимательно. Недавно мне попалась на глаза одна заметка, на которую почему-то не обратили внимания. И говорилось в ней о том, что в вашем городке бесследно пропадают люди, а все ниточки тянутся к этим 3 товарищам. Там еще пару фамилий всплывало, но их проверить надо. Я, быть может, и не поехал бы, Но мой коллега, заезжавший сюда по своим делам, передал любопытные фото. Дела о пропавших отправлялись в архив, и знаете, что в них было? Только фотография и заявление о пропаже. Сдается мне, таких дел тут гораздо больше. Не сомневаюсь. Мне случалось слышать обрывки разговоров мужа и Воробьева. Даже из них было понятно, город под колпаком местных заправил. Это мне и предстоит выяснить, что за чертовщина творится здесь. Тимур, пока говорил, осторожно промывал мои раны. Его руки, неожиданно нежные, не причиняли боли. «Вряд ли у вас получится. Ваш коллега, скорее всего, видел одно или два дела, которые были в работе, так сказать. Неужели вы думаете, что ментам нужны глухари? Статистику испортят. Уверена, такие исчезновения и не доходят до архива. Как у них говорят, нет тела, нет дела?» «Тем интересней», — усмехнулся Тимур. «В этом болоте давно пора навести порядок». «Так уверены в своих силах?» — удивилась я. «Я бы сказал, высшей справедливости, как бы пафосно это ни звучало. Верю, что каждый из нас может сделать этот мир немного лучше и чище». Светлана обрабатывала мне раны хлоргексидином. «У вас опасная профессия, Тимур», — сказала она. «Да, но расследования дают мне уверенность, что жизнь проходит не зря. Пусть потомки и не будут прославлять мое имя в веках», — рассмеялся Тимур. «Только если мне удалось спасти даже одну жизнь, то все усилия были не зря». «Сегодня вы спасли 3 жизни», — улыбнулась я. «В вашей карме появился огромный плюсик». «И это тоже приятно», — расхохотался Тимур. «Все же я вас встретил не случайно. Скажите, Ирина, неужели вы совсем не в курсе темных делишек вашего мужа?» «От знаний толку мало. Вам ведь нужны доказательства», — пожала плечами. «Верно», — согласился Тимур. «Хотя, кажется, я догадываюсь, как вам помочь».